Глава 24. До выборов осталось 6 дней. Трубку взяла Нина. «Доброе утро», — сказал Виктор. «Как вы там?» «Наконец-то позвонил», — прозвучал знакомый голос, но подчеркнуто приветливая интонация удивила Виктора. «Зашел бы домой. Соня про тебя спрашивала». «А где она?» «Во дворе играет с соседской девочкой». «Ладно, зайду на днях», — пообещал Виктор и попрощался. Потом пил кофе и все пытался понять, что обозначала эта подчеркнутая приветливость Нины. Наверное, боится, что он ее на улицу выгонит. Шеф куда-то уехал с самого утра вместе с Пашей. Пришла домработница и принялась мыть полы. Потом появился какой-то компьютерщик. Паша предупреждал, что он придет. Придет и будет проверять компьютер имиджмейкеров. Виктор отвел его в офис и вернулся на кухню. Ему сейчас нравилось одиночество, относительная тишина. Радовало его то, что он в это утро оказался никому не нужным. Мысли как-то сами собой вывели его к уже не раз упоминавшемуся в его присутствии закону улитки. И почувствовал он себя сейчас хорошо защищенной улиткой за стенами крепкого домика. Домик, конечно, был слишком большим, и это должно было бы привести такую маленькую улитку, как он, в явное состояние дискомфорта. Но этого не происходило. Никакого дискомфорта. Спокойствие, затишье, размеренность момента. Хотя где-то там, за стенами домика, все кипит и будет кипеть еще как минимум 6 дней. Потом счастливым улиткам раздадут по новому депутатскому домику, то бишь по иммунитету, а тем, кому не повезло, придется разбегаться, возвращаться, прятаться, делать вид, что ничего не произошло и так далее. Виктор остановился перед окном, посмотрел на пустынный дворик, посыпанный гравием. Гравий был изрезан следами протекторов. Под самым забором зеленели хорошо подстриженные кусты сирени. Небо над двориком было безоблачным. Перед окном вдруг нырнула к самому гравию, и тут же взлетела маленькая ласточка. Виктор удивился. Ласточки летают низко над землей перед дождем, а тут дождем и не пахло. От ласточки Виктора отвлекло появление компьютерщика, худого 40-летнего мужчины. Он вышел на середину двора, достал из кармана пиджака пачку сигарет, закурил, оглянулся нервным взглядом по сторонам, достал мобильный. Помедлив полминуты, набрал номер. Виктор повнимательнее присмотрелся к компьютерщику. Теперь он что-то рассказывал своему собеседнику. Его губы шевелились быстро, словно он пытался втиснуть максимум слов в короткое временное пространство, словно время его было максимально ограничено. Потом он молчал и слушал, слушал и кивал. Видимо, там, на другом конце, ему давали важные распоряжения. Наконец спрятал мобильник в карман, бросил сигарету на гравий, наступил на нее и вернулся в дом. Снова мысли Виктора вернулись к природе. На забор приземлилась ворона. Ласточек больше не было. Высоко в небе летел, переливаясь на солнце, серебристый авиалайнер. Взгляд Виктора ушел в небо и не хотел оттуда возвращаться. Самолет летел на юго-запад, по крайней мере, так показалось Виктору. Мгновенная зависть ко всем его пассажирам пронзила его сознание и исчезла, оставив в память о себе какой-то ностальгический осадок. Самолет в сознании Виктора уже давно перестал быть средством передвижения. Теперь любая крылатая машина воспринималась как идеальный инструмент спасения жизни, как средство для побега. И вот снова глядя на улетающий самолет, представил себе Виктор, что и сейчас этот самолет спасает кому-то жизнь, унося неизвестного пассажира от известной этому пассажиру опасности на земле. Скрипнула входная дверь, и на гравий дворика вышел торопливым шагом компьютерщик. Только теперь он был одет в куртку, а в руке нес свой дипломат. Виктор удивился. Ему казалось, что компьютерщики, если уж они садятся за монитор, то сидят перед ним часами. А уж если они должны что-то там проверить и просмотреть... Но компьютерщик явно спешил уйти. Открывая калитку, он оглянулся на дом. В его глазах читалось пренебрежительное, почти презрительное отношение. Но лицо выражало затравленность и испуг. А когда, скользнув взглядом по окнам, компьютерщик увидел смотрящего на него Виктора, испуг в его взгляде и движениях стал еще более заметным. Калитка закрылась. Виктор поднялся в бывшую детскую, где еще пару дней назад размещался штаб имиджмейкеров. Подошел к компьютеру. Компьютер был включен, и по экрану монитора разбегались в разные стороны какие-то яркие планеты. Работала система защиты компьютера. Виктор нажал на пробел, и бег планет прекратился. А потом и сами планеты вместе с черным фоном исчезли. Присев на стул перед компьютером, Виктор всмотрелся в список файлов, оставленный на экране сбежавшим компьютерным спецом. Названия файлов ничего особенного Виктору не сообщали, и он просто любопытства ради щелкнул мышкой по одному из них. Включилась какая-то программа, пошли сменять друг друга графические картинки, потом в центре экрана возник квадрат, а на фоне этого квадрата всплыла фотография знакомого мужского лица с короткой стрижкой. Виктор сосредоточился и понял, что лицо это неоднократно видел в газетах, но с его обладателем лично не знаком. Просто это был один из активных членов парламента, по крайней мере, последнего. Был он, кажется, юристом и охотно светился в газетах и на телевидении, раздавая бесплатно россыпи полезных советов, начиная от приватизации приусадебного участка до покупки малой бизнес-недвижимости. Насмотревшись на лицо юриста-депутата, Виктор увидел справа какие-то значки. Навел на верхней стрелочку, щелкнул мышкой. И тут рядом открылось другое окошко, в котором пряталось много интересного. Здесь были марки и номерные знаки автомобилей, которыми пользуется депутат, были указаны его домашний адрес, фамилии с адресами его двух водителей, был приведен обычный распорядок дня, а внизу жирным шрифтом стояла сноска «Родные и близкие». Виктор навел стрелочку на эту сноску, но щелкать мышкой не стал. Что-то остановило его. Вспомнилась редакция газеты, когда посылал его прячущийся от всех Игорь Львович за авиабилетами, лежавшими в сейфе. Вспомнилось, как он случайно в том же сейфе увидел пачку своих некрологов с резолюциями шефа и еще кого-то, кто командовал самим шефом. Вот и здесь перед ним открылась похожая информация, правда, была подготовлена на уровень выше. И цель этой собранной информации была не совсем ясной, хотя интуиция подсказывала Виктору, что даже ревнивый муж, узнай он, что его жена – любовница этого депутата, не собирал бы по крупицам такие данные. И еще в чем не возникало сомнений – так это в том, что данные готовились к нынешним выборам, а значит, кто-то собирался ими воспользоваться. И недаром сам компьютер со всем его содержимым принадлежал этой липовой группе имиджмейкеров. И не то чтобы интерес у Виктора пропал, но как-то неприятно стало на душе, словно он только что из ванны выбрался, чистый изнутри и снаружи, и пришлось ему резко ладонью таракана раздавить. Снова, короче говоря, в ванну потянуло. Поднялся Виктор из-за стола, вышел, оставив компьютер включенным. Пока спускался по ступенькам вниз, услышал, как во двор въехала машина. Приехал Паша. Сказал, что шеф вернется поздно. А у Виктора внутри волнение нарастало, и делиться этим волнением с Пашей не было никакого желания. Может, Паша и в курсе всех методов и способов предвыборной борьбы, а Виктору входить в курс не хочется. Да и теперь он ощутил особую благодарность к Сергею Павловичу за то, что шеф не вводил его в курс событий и только после его конкретных вопросов оповестил о том, что сделано для пропаганды его кандидатской фигуры. А остальное? Остальное он уже видел на складе неликвидов. Интересно, подумал Виктор, сколько неликвидов погибнет во время этой предвыборной гонки. Собственно, ведь и он писал крестики, и герои этих крестиков тоже становились неликвидами и легко ликвидировались. «Как ты думаешь, он меня искать не будет?» — спросил Виктор у Паши. «Да вряд ли», — Паша пожал плечами. «У него сегодня несколько встреч по выборам. Последняя встреча в сауне за городом. Там ты ему точно не понадобишься». «Тогда я поеду прогуляюсь немного». Виктор потер указательным пальцем виски, словно ссылался этим жестом на недостаток свежего воздуха и головную боль. «Валяй! Думаю, он тебя не хватится», — ободрил его Паша. Было около 6, когда Виктор добрался до знакомого детского садика, в котором трудилась, не покладая рук и ног, малютка по имени Светик. Зашел. В коридоре первого этажа наткнулся на пожилую нянечку, спросил, как найти Свету Алехину. «Так она ж только до 2 работает», — удивилась незнанию Виктора нянечка. «Она ж музыку ведет, а музыка у нас до обеда и тихого часа». Новость эта выбила Виктора из колеи. Он вернулся на вечереющий Крещатик, прошелся вдоль витрин, заглянул в кафе, но скопление незнакомых лиц внезапно напугало его, и он снова вышел на улицу. Попытался на ходу разобраться с причинами своего состояния. Усталость, ощущение приблизившейся опасности, прикосновение к опасной информации. Когда-то Игорь Львович говорил ему: «Ты узнаешь все тогда, когда в твоих услугах, как и в твоей жизни, больше не будет надобности. Меньше знаешь, дольше живешь». Это, кажется, тоже тогдашний его шеф-редактор изрекал. Сам он, очевидно, знал намного больше, чем Виктор. Поэтому Виктор и был до сих пор живым. «Да нет», — продолжал размышлять Виктор, — «жив я случайно. Просто, видимо, Игорю Львовичу такого случая не представилось. Не было у Игоря Львовича своего пингвина Миши, который уступил бы ему место в самолете». Прошел подземным переходом, в котором худой высокий парень лет 20 акапелла пел народную украинскую песню. Перед его ногами стояла жестянка от Нескафе. Виктор успел заметить, что в ней всего несколько монеток. Остановился на мгновение, выудил из кармана гривну, опустил в жестянку. Уже поднимаясь по лестнице, Услышал в голосе парня явную фальшь. Пожалел о гривне. Подумал, что надо было бы логичнее отдать гривну какой-нибудь старушке. Их тоже хватает в подземных переходах. Они, правда, не поют. Просто подпирают стенки. Молча стоят с протянутой старческой ладошкой. Вот уже и ЦУМ остался позади. Впереди на башенке Дома профсоюзов после рекламы «Адидас» высветилось время 18:56.